Сегодня вечером я направляю ясное послание в Кремль. Отведите ваши войска от границ Пакистана. Прекратите угрозы в адрес суверенных государств. Вернитесь к нормам международного права. В противном случае изоляция будет только усиливаться. Риган сделал финальную паузу. Дамы и господа, мы живем в переломный момент истории. Выбор, который мы делаем сегодня, определит судьбу свободы в мире. Мы выбираем стоять за справедливость. Мы выбираем защищать слабых от сильных. Мы выбираем показать миру, что Америка никогда не склонится перед тиранией. Да благословит вас Бог, и да благословит Бог Америку. Зал взорвался овацией, которая длилась несколько минут. Конгрессмены вскакивали со своих мест, аплодируя и выкрикивая одобрение. Риган стоял на трибуне с легкой улыбкой, принимая триумф. В галерее для прессы журналисты лихорадочно строчили заметки. Заголовки завтрашних газет уже рождались в их умах. Риган объявляет блокаду СССР. Америка ведет мир против советской агрессии. Конец разрядки. Когда президент покидал зал, к нему подошел спикер палаты представителей Томас О'Нил. «Мистер президент, это была великолепная речь. Вы можете рассчитывать на полную поддержку Конгресса». «Спасибо, Томас», — ответил Риган, используя прозвище спикера. «Время полумер прошло. Пора показать советам, что значит бросать вызов свободному миру». Выходя из Капитолия, Риган чувствовал удовлетворение. Месть за Пакистан была объявлена. Советский Союз получит изоляцию, которую заслуживает. Америка снова показала, кто в мире главный. Само собой, что готовя операцию возмездия, советское руководство во главе с новым генсеком не могло не понимать, что ответ на этот беспрецедентный удар будет. Притом ответ этот даст не сам Пакистан, чьи возможности как глобально, так и в регионе на самом деле ограничены, а куда более серьезные игроки. Само собой, что речь шла про Соединенные Штаты Америки. И параллельно с подготовкой операции возмездия в недрах советских спецслужб шла работа по максимальной нейтрализации возможного американского ответа. То, что уважаемые партнеры будут бить по экономическому сотрудничеству Советского Союза с европейскими странами, а также по различным международным организациям, было понятно с самого начала. Все-таки каких-то других рычагов влияния у США по большому счету не было. Ну, естественно, за исключением юго-восточного соседа Советского Союза, а именно Китая. Китайская Народная Республика уже очень долго была последовательным и непримиримым врагом Советского Союза, притом куда более решительно настроенным, чем те же Соединенные Штаты. Обвинения Советского Союза в оппортунизме и предательстве коммунистического дела постоянно звучали с высоких трибун в Китае. Компартия КНР не собиралась давать какие-то послабления или двигаться в сторону нормализации отношений с Советским Союзом. Но, в отличие от китайцев, это планировал сделать сам Советский Союз, притом сделать кардинально. Поэтому комплексное решение китайского вопроса прорабатывалось в недрах ЦК, и к следующему съезду КПСС решение китайского вопроса должно было быть представлено генеральному секретарю ЦК КПСС. Ну а пока ответ на китайский вопрос готовился, советские спецслужбы работали против Соединенных Штатов. И ответ, который советские спецы придумали, отличался несоветским изяществом. Потому что обычно Советский Союз реагировал куда более топорно. Но в этом случае идея, которую предложил Евгений Максимович Примаков, в то время бывший директором Института Востоковедения АН СССР, оказалась очень эффектной и эффективной. Ле Монде. 21 ноября 1985 года. Истинное лицо борцов за свободу. Эксклюзивный репортаж. Что скрывают американские союзники в Афганистане? Роберт Фиск, специальный корреспондент. Пешавар, Пакистан, в горах на афгано-пакистанской границе, в лагерях, построенных на американские деньги и снабжаемых американским оружием, разворачиваются сцены, которые западная общественность никогда не должна была увидеть. За фасадом священной войны против коммунизма скрывается мир средневекового варварства, педофилии и религиозного фанатизма. «Моя неделя среди тех, кого Вашингтон называет борцами за свободу», открыла глаза на то, кого в действительности поддерживает Запад в этой войне. В одном из лагерей маджахедов я встретился с человеком, который может стать ключом к пониманию этого движения. Его зовут Осама бен Ладен, ему 28 лет, он наследник саудовского строительного магната и один из лидеров организации Мактаб аль-Хидамат, бюро услуг, которое координирует международную поддержку афганских маджахедов. Бен Ладен принял меня в своей палатке, расположенный на высоте 3000 метров над уровнем моря. Вокруг – скалистые пики, где эхом отдаются взрывы советских бомб. Сам он излучает спокойствие человека, абсолютно уверенного в своей правоте. Господин Бен Ладен, как вы оцениваете поддержку, которую оказывает Америка афганскому сопротивлению? Мы благодарны всем, кто помогает нашему справедливому делу. Америка понимает, что советская агрессия угрожает не только Афганистану, но и всему свободному миру. Наша борьба – это борьба за традиционные ценности против безбожного коммунизма. Каким вы видите будущее Афганистана? Истинное исламское государство должно жить по законам шариата, как это было во времена пророка. Никаких выборов, власть принадлежит только Аллаху и его представителям на земле. Никакой музыки, никакого театра, никаких картин, все это отвлекает от служения Богу. Женщины должны сидеть дома и воспитывать праведных детей. Я спрашиваю его о женщинах-врачах в Кабуле, о девочках в школах. Бен Ладен качает головой. Это извращение, навязанное безбожными коммунистами. Место женщины – дом, а не больница или университет. Мы уже исправляем эти ошибки на освобожденных территориях. А как быть с немусульманами в исламском государстве? Есть три варианта. Принять ислам, платить особый налог как люди второго сорта, или покинуть наши земли. Коран ясен в этом вопросе. Мы милосердны, даем неверным возможность спасти души. Вы планируете расширить джихад за пределы Афганистана? Мы сосредоточены на изгнании оккупантов из нашей страны. О будущем судит только Аллах, осторожно отвечает Бен Ладен. Во время нашей беседы в палатку заходит несколько маджахедов. Бен Ладен представляет одного из них, Абдуллу Аз-Завахири, египетского врача, который руководит военной подготовкой. Расскажите о методах обучения ваших бойцов. Мы учим наших братьев защищать свою землю всеми дозволенными способами, дипломатично отвечает Завахири. Американское оружие очень эффективно против советской техники. Каковы ваши отношения с другими группировками маджахедов? Все истинные мусульмане едины в борьбе против общего врага. Наши различия не важны перед лицом священной войны, заключает Бен Ладен. На этом официальная часть интервью завершилась. Бен Ладен вежливо извинился, сославшись на важные дела, но пригласил меня остаться в лагере в качестве почетного гостя. Подлинное понимание того, что представляют собой американские союзники, пришло ко мне, когда я встретил Марию Даниэлин. Ей 29 лет, она армянка по происхождению, католичка по вероисповеданию и хирург по образованию. 6 месяцев назад она работала в больнице, спасая жизни. Сегодня она сидит в палатке в лагере маджахедов, закутанная в черную паранджу, и ее единственная работа – молить Аллаха о прощении за свою греховную прошлую жизнь. Мария – одна из тех, кого американская пропаганда не любит упоминать, когда говорит о борьбе за свободу в Афганистане. Она – жертва тех самых борцов за свободу, которых вооружает и финансирует Вашингтон. Разговаривать с ней мне разрешили только в присутствии командира лагеря и местного муллы. Каждое ее слово контролировалось, каждый взгляд отслеживался. Но даже в этих условиях история, которую она рассказала, потрясла меня. До войны я работала детским хирургом в больнице имени Алишерановой, говорит Мария едва слышным голосом. У меня была своя операционная, медсестры-ординаторы. Я делала до 5 операций в день, спасала детей. Мария родилась в армянской семье в Кабуле. Ее дед приехал в Афганистан еще в начале века, спасаясь от турецких погромов. Семья исповедовала католичество, редкость в мусульманской стране, но в Афганистане времен короля Захиршаха религиозные меньшинства чувствовали себя относительно безопасно. «Я училась в медицинском институте», продолжает она. «Советские преподаватели были очень хорошими. Они научили меня современной хирургии, дали стипендию для стажировки в Москве. В 1982 году я защитила диссертацию и стала самым молодым детским хирургом в стране». Командир лагеря, представившийся как Абдул Рашид, прерывает ее. «Расскажи ему, как ты служила безбожником». Мария вздрагивает и продолжает. «Да, я работала в больнице при советском режиме, но я лечила всех, и детей коммунистов, и детей маджахедов. Врач не должен спрашивать о политике, когда ребенок умирает у него на столе. История Марии – это история тысяч афганских женщин, чьи жизни перевернула война. В марте 1985 года маджахеды совершили налет на детскую больницу, где работала Мария. Они ворвались прямо в операционную, рассказывает Мария, и ее голос дрожит. Я делала операцию 7-летнему мальчику, удаляла аппендикс. Они кричали, что я неверная шлюха, что руки, которые прикасались к мужскому телу, прокляты. Они стащили меня с операционного стола. Мальчик умер. Командир Абдул-Рашид добавляет с гордостью. Эта женщина годами оскверняла себя, прикасаясь к телам мужчин. По шариату это смертный грех. Но мы милосердны, мы дали ей шанс на искупление. Марию вместе с другими женщинами, медсестрами, учительницами, студентками, погрузили в грузовики и увезли в горы. Начался ее кошмар. Первые 3 месяца меня держали в яме, шепчет Мария. Каждый день мулла приходил и объяснял, какая я грешная. Говорил, что Аллах накажет меня за то, что я смотрела на обнаженных мужчин, за то, что не носила хиджаб, за то, что дружила с русскими. В лагере действует строгая система исламского перевоспитания. Пленных женщин заставляют заучивать Коран на арабском языке, которого большинство из них не понимает. Любая попытка протеста карается избиениями. Меня били палками по пяткам, когда я говорила, что хочу вернуться к работе врача, говорит Мария. Мулла объяснял, что медицина – это мужское дело, что женщина может лечить только других женщин и только гинекологические болезни. Но самое страшное, по ее словам, это принуждение к смене веры. Каждый день меня заставляли произносить шахаду, исламский символ веры. Говорили, что если я не стану мусульманкой, меня убьют как воинствующую неверную. Я пыталась объяснить, что я христианка, что у нас тот же Бог, но они говорили, что христиане – это язычники, поклоняющиеся 3 богам. Сегодня Мария формально считается мусульманкой. Ей дали новое имя – Фатима. Ее работа состоит в том, чтобы присматривать за детьми жен командиров и готовить еду для мужчин. «Я больше не врач», – говорит она. «Мне запретили даже оказывать первую помощь раненым. Когда я попыталась помочь мальчику, который упал с лошади и сломал руку, меня высекли плетью. Сказали, что лечение – это вмешательство в волю Аллаха. У меня был крестик», – шепчет она мне на прощание. «Золотой крестик – подарок бабушке. Они его сожгли. Сказали, что это идол дьявола. Но я все равно молюсь. Каждую ночь, когда все спят, я читаю «Отче наш» по-армянски, чтобы никто не понял. История Марии – не исключение. В лагерях маджахедов содержатся сотни женщин, врачей, учителей, студенток, которых перевоспитывают таким же образом. Многие из них были захвачены во время рейдов на советские больницы и школы. Вечером того же дня один из помощников Бен Ладена подошел ко мне с таинственной улыбкой. «Господин журналист, сегодня у нас особый вечер. Вы – дорогой гость, и мы хотим показать вам наше гостеприимство. Но то, что вы увидите, должно остаться между нами. Меня проводили в большую палатку, богато украшенную коврами и подушками. Воздух был густым от дыма благовония и чего-то еще, сладковатого запаха опиума. В центре палатки располагались те же самые командиры маджахедов, которые несколько часов назад рассказывали мне о строгих законах шариата. Но сцена, которая разворачивалась перед моими глазами, не имела ничего общего с исламским благочестием. Группа мальчиков, некоторым на вид было не больше 12 лет, танцевала под звуки традиционной музыки. Они были одеты в женские платья, с накрашенными глазами и губами. Их движения были откровенно соблазнительными, а взрослые мужчины вокруг наблюдали с нескрываемым вожделением. «Бача-бази», — пояснил мне один из маджахедов, затягиваясь опиумной трубкой. «Мальчики для игр, древняя традиция наших предков». Тот самый Завахири, который утром говорил о священной войне, теперь гладил по щеке одного из танцующих мальчиков. Другие командиры передавали друг другу трубки с опиумом, их глаза были мутными и бесфокусными. «А как же шариат?» Не удержался я от вопроса. «Разве это не запрещено?» Один из командиров, которого утром представили как строгого блюстителя исламских законов, рассмеялся. «Шариат – для народа. Мы же воины Аллаха, у нас свои правила. А эти мальчики, они не женщины, так что это не прелюбодеяние», объяснил он с циничной улыбкой. По мере того, как вечер продолжался, сцены становились все более откровенными. Мальчики исчезали в отдельных палатках с командирами. Опиумный дым становился все гуще. Разговоры велись на темы, весьма далекие от религии, о доходах от торговли наркотиками, о дележе американского оружия, о том, кого из пленных советских солдат лучше продать работорговцам. «Американцы такие наивные», – хихикал один из полевых командиров, выпуская кольца дыма. «Думают, мы святые. дают нам деньги и оружие, а мы, ну, вы сами видите. А что будет, когда русские уйдут? Спросил я. Тогда будем воевать друг с другом за власть, честно ответил другой командир. И за наркотики. Опиум – это наше золото. Американцы помогают нам его защищать от коммунистов. К концу вечера я понял ужасающую правду. Америка финансирует не просто вооруженное сопротивление. Она субсидирует педофилию, наркоторговлю и самые темные пороки средневекового общества. Деньги американских налогоплательщиков идут на содержание детей проституток и опиумные притоны. Когда я спросил одного из младших командиров, не боится ли он гнева Аллаха за такие грехи, тот пожал плечами. Аллах далеко, а удовольствие здесь. К тому же, американцы платят нам за то, чтобы мы убивали русских. Как мы проводим свободное время, их не касается. В то же время, те же самые командиры, которые днем говорят о строгих законах шариата и святости джихада, вечерами предаются самым низменным порокам, финансируемым американскими долларами. Америка в своем стремлении нанести ущерб Советскому Союзу закрывает глаза на педофилию, рабство и религиозные преследования. Деньги американских налогоплательщиков идут не только на оружие против коммунистов, но и на содержание детей проституток, опиумные притоны и превращение образованных женщин в бесправных рабынь. Когда я спросил одного из американских советников в Пешаваре о судьбе таких женщин, как Мария, он ответил: «Мы не можем контролировать все аспекты поведения наших союзников. Главное, они борются против коммунизма». Когда советские войска нанесли удар по пакистанским лагерям, Москва заявила, что атаковала не лагеря беженцев, а базы террористов, наркоторговцев и работорговцев. Западная пресса назвала это пропагандой. После того, что я видел собственными глазами, я больше не уверен, кто говорит правду. Возможно, самая большая ирония этой войны заключается в том, что в попытке защитить свободный мир от коммунизма, Америка финансирует силы, которые представляют угрозу всем ценностям цивилизации. Для Марии Даниэлин, врача, которая спасала детские жизни, эта борьба против коммунизма означает конец всего, что придавало смысл ее существованию. Ее история – напоминание о том, какую цену платят обычные люди за геополитические игры сверхдержав. Роберт Фиск, специально для Le Monde, освещает события в регионе с 1976 года. Глава 12. Вот странные дела творятся, честное слово. Я всегда считал себя бесконечно далеким от политики человеком. И на самом деле так и было. В тихих, спокойных 30-х годах 21 века мне не было никакого дела ни до чего. Какие там отношения между странами, кто где делает какие-то заявления, что сказал американский президент в Конгрессе, а что ответил на это спецпредставитель Российской Федерации, и так далее. Все это было для меня так же далеко, как и ядерная физика. А здесь, в середине 80-х, неожиданно политика вышла для меня, ну если не на первый план, то на второй, так уж точно. И международная панорама с невероятно скучным Александром Бовиным в роли ведущего стала мне внезапно интересна. А всему виной война в Афганистане, которую вот уже 6 лет ведет Советский Союз, из-за которой советские спортсмены уже однажды оказались в эпицентре политического водоворота. Бойкот достаточно большого количества стран Московской Олимпиады, а затем бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе уже нами. И это только первый слой тех событий, которые происходили в спорте и были связаны с политикой. О втором слое я узнал совершенно случайно уже после того, как нам, торпедовцам, вручили золотые медали чемпионата и раздали очередную порцию наград. И мне достался уже второй орден Трудового Красного Знамени вместе с солидной денежной премией. Солидной, притом не только по меркам рядового советского человека, но и с точки зрения футболистов, 5000 рублей – это все-таки прилично. И на банкете позже Валентин Казмич рассказал достаточно интересную историю. На этом же банкете присутствовал Вячеслав Колосков. И когда Валентин Казмич поздоровался с Колосковым, он рассказал мне, что тот был одним из главных лоббистов проведения в Советском Союзе чемпионата мира по футболу 1990 года, который в результате отдали Италии. У Колоскова, который дружил со многими футбольными чиновниками и был вице-президентом ФИФА, почти получилось склонить лоббистскую чашу весов в пользу заявки Советского Союза. Но бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе привел к охлаждению отношений между Колосковым и Жуаном Авиланжем, с которым тот водил дружбу. И в результате, второй тур голосования 11-5, и Советский Союз остался без чемпионата мира. Жалко, конечно, принять участие в домашнем чемпионате, да еще и в футболке советской сборной, это было бы близко, я не знаю, к полету на Луну, возможно. Ну, во всяком случае, для меня, как для футболиста. Но что не случилось, то не случилось. И сейчас Колосков точно так же, как и несколько лет назад, вовсю использовал свои связи для того, чтобы отвести от советского спорта вообще и футбола в частности достаточно серьезную угрозу. Воинственные речи президента Рейгана побудили американских союзников в различных международных организациях объявить крестовый поход против Советского Союза. И советские чиновники, такие как Колосков, которые на самом деле составляют достаточно грозную силу и имеют большой вес в этих самых федерациях, прилагали массу усилий для того, чтобы нейтрализовать все эти попытки американцев выкинуть нас из международного спорта. И на самом деле было понятно, что ничего у американцев не получится. Советский Союз – это не та страна, с которой можно поступить подобным образом. Как ни крути, а половина Европы наша. Хотя я более чем уверен, что во всяких Польшах, Венгриях и Чехословакиях крутят фигу за спиной. Но в любом случае, если уйдет Советский Союз, то следом уйдет и весь Варшавский договор, а потом еще и остальные союзники, ну, а может быть, нахлебники, тут как посмотреть, Советского Союза, которые щедро раскиданы по всему миру, от Кубы, что в принципе для тех же американцев, наверное, даже в плюс, до Вьетнама, и в борьбе за будущее советского спорта, как это ни странно, нам очень сильно помогало гражданское общество в капиталистических странах, как это ни странно, это словосочетание сейчас имеет реальный вес. И именно об этой помощи, ну или борьбе, как на это посмотреть, и рассказывал Бовин в своей международной панораме. А всему виной, сенсационное интервью с Бен Ладеном. Я думал, что этот террорист главным образом знаменит своей атакой на башни-близнецы в начале 21 века. Но, как оказалось, уже сейчас Усама Бен Ладен, один из видных полевых командиров маджахедов, который очень влиятелен и очень богат. И во французском Le Monde как раз и вышла большая статья-интервью с ним, которая, ну, как говорит товарищ Бовин, произвела эффект разорвавшейся бомбы в западном обществе. И я вполне допускаю, что все сказанное на советском телевидении надо делить даже не на 2, а на 10. Все-таки цензура и пропаганда – это практически синонимы советского телевидения. Но кадры, которые смаковались по ТВ, показывали, что, как минимум, в Европе интервью с Бен Ладеном стало очень неприятным сюрпризом. В том же Париже, например, прошли многотысячные демонстрации, притом не левых студентов, как можно было бы предположить, а наоборот, консервативных движений, напрямую связанных с католической церковью. И точно такая же волна прошла по Италии, Испании и Латинской Америке. До прямых антиамериканских лозунгов не доходило, их не придумала даже советская пропаганда, но требования прекратить сотрудничество с нелюдями были. Ну, опять же, я не знаю, насколько можно верить советскому телевидению. Тут, как говорится, за что купил, за то продал. На приеме в Федерации футбола СССР нам, футболистам московского Торпедо, утвердили заграничную командировку, притом утвердили не куда-нибудь, а в Италию. Летом шли разговоры о том, что в рамках моего будущего перехода Торпедо сыграет как минимум один товарищеский матч с Ювентусом. А сейчас этот один матч превратился в целую серию встреч с итальянскими командами. Притом помимо Ювентуса Торпедо сыграет сразу с несколькими клубами как серия А, так и серии Б, а все это дело будет во время паузы в итальянском чемпионате. Она достаточно короткая, но в любом случае 10 дней в Италии в очень плотном ритме нам обеспечены. В Италию мы летим 22 декабря. При этом в этот же день у нас будет самая настоящая культурная программа, притом связанная с футболом. Прилетаем мы в Рим утром, затем нас ждет самолет до Турина. А вечером мы в полном составе приглашены на матч Ювентус-Личче. Этой игрой старая синьора закрывает первый круг чемпионата Италии сезона 85-86. И синьора Нилья Щедрот пригласил все Торпедо на эту игру, притом вложу почетных гостей. Жест, конечно, широкий, тут сказать нечего. Ну а уже 24 го у нас на том же самом стадионе Коммунале будет товарищеский матч с Ювентусом. 26 го мы играем с Пизой. 29 го с молодежным составом Ювентуса. 1 января с Манцой. Ну а закончим мы все 4 го, когда сыграем с Кампобассой. Все эти игры будут оплачены достаточно щедро, так что из поездки мы вернемся, значительно пополнив свой бюджет. Само собой, речь идет о футболистах. Сколько получит Торпедо и получит ли вообще, этого, естественно, никто из нас не знал. Не знали, и нам никто не собирался такие вещи рассказывать. Потом мои одноклубники, счастливые и довольные, отправляются в заслуженный отпуск. А я вместе с еще несколькими торпедовцами меняю одну заграничную командировку на другую. 8 января сборную Советского Союза ждет третий международный турнир в Марбелье. И там мы проведем несколько матчей против команд из ФРГ, ту же Саарбрюккен, Байер 04. А дальше уже все зависит от того, выйдем ли мы в плей-офф этого турнира. Так что скучать зимой мне точно не придется. Тем более, что спустя 10 дней после матча с Байером мы в Испании проведем товарищеский матч с испанцами. А потом в феврале поедем в Мексику. И повторюсь, все это вместе, этот плотный график Торпедо и сборной Советского Союза, говорил, вернее даже не говорил, а буквально кричал о том, что какие-либо попытки Соединенных Штатов подвинуть Советский Союз с международной арены терпит крах. И на самом деле это интересно, что грозная речь в Конгрессе США, а в советской прессе ей посвятили достаточно много времени и напечатали полностью и без купюр, была очень эмоциональная и содержала в себе массу различных призывов, которые могли бы испугать. Но по факту у наших партнеров не получилось, может быть, пока не получилось, вообще ничего. Советский Союз стоит глыбой, и глыба эта колебаться не собирается. Начало декабря, помимо вот этих всех вихрей враждебных, которые веяли над советским спортом, принесло еще и достаточно большое изменение в советском футболе. И надо сказать, что к этим изменениям я тоже приложил руку. Историю с инфарктом Стрельцова, который только-только выписался из больницы и сейчас проходил курс санаторно-курортного лечения в Краснодарском крае, мной не была забыта. И сразу после приема в Федерации футбола, где мне, товарищу Топорнину, хотелось не руку пожать, а в рожу плюнуть, я отправился в Моссовет. Не сразу, конечно, на следующий день, но суть от этого не меняется. Я отправился в Моссовет не просто так, на экскурсию, а для того, чтобы поговорить там с новым руководителем этой организации, а именно с Валерием Тимофеевичем Сайкиным. Мой, можно сказать, крестный отец в советском футболе сменил просторный кабинет завода управления ЗИЛа на еще более роскошный в Моссовете, став председателем. Вот, и я решил поговорить с ним на тему Топорнина и попросить, а может быть, и потребовать справедливости в отношении Стрельцова и Топорнина. И как это ни странно, едва я заговорил, как Валерий Тимофеевич откинулся в своем кресле и, не дав мне продолжить, прервал меня и сказал: «Слава, я тебя прекрасно понимаю, но не трать свое время, да и мое тоже. Лучше нам поговорить о чем-то более приятном». А с Топорниным вопрос уже решен. «Как решен?» – недоверчиво спросил я. «А вот так, это пока секрет, но Борис Николаевич с 1 января 1986 года уже не будет председателем Федерации футбола СССР. Надо же!» – обрадовался я. «Значит, не только я был в ярости от того беспредела. Не ожидал, если честно. Если ты думаешь, что только ты один был возмущен поведением Топорнина в сентябре и тем, что он довел Стрельцова, то ты ошибаешься. Тогда я промолчал и делать ничего не стал, но только потому, что председатель Моссовета имеет более громкий голос, чем директор ЗИЛа. И это при том, что, будучи директором ЗИЛа, я уже был достаточно влиятельным человеком. Но Топорнин – креатура сразу нескольких членов ЦК, поэтому, чтобы его свалить, мне нужно было больше политического веса. А сейчас я уже председатель Моссовета, это немножко уже другой уровень, поэтому у нас все получилось. И Борис Николаевич будет освобожден от занимаемой и вернется в свой институт. Вот как, обрадованно воскликнул я. Здорово. Спасибо, Валерий Тимофеевич. Я протянул руку для рукопожатия, и Сайкин ее мне с удовольствием пожал. А кто же у нас теперь председателем-то будет? Спросил я. Раз Топорнина снимают, наверняка же есть и кандидатура его сменщика. Конечно есть, утвердительно сказал Сайкин. И кто же это? Друг твоего тренера. Какого из трех? Усмехнулся я. Да, на самом деле можно сказать, что новый председатель Федерации футбола СССР, хоть и спартаковец, но с обоими торпедовскими тренерами в очень хороших отношениях. Новым председателем Федерации футбола СССР назначит Никиту Павловича Симоняна. Знаешь такого? Конечно знаю. «Как не знать?» – ответил я. «Симонян – это величина, его грех не знать». И когда я услышал фамилию Симонян, то я действительно обрадовался, потому что Никита Павлович показался мне во время нашего с ним знакомства, которое произошло еще в 83-м году, то бишь, 2 года назад, очень здравым стариканом, который действительно болеет и живет футболом. Ну да, спартаковец, но кто не без греха. Зато он действительно в достаточно близких отношениях как с Ивановым, так и со Стрельцовым. И вместе с ними Симонян выигрывал Олимпийские игры в Мельбурне. И хоть это и произошло практически 30 лет назад, но все равно чувство локтя у игроков той команды сохранилось. Я достаточно часто видел Симоняна у нас на базе, куда он приезжал как к Иванову, когда тот был тренером Торпедо, так и к Стрельцову. Притом в гости к Эдуарду Анатольевичу Никита Павлович приезжал чуть ли не чаще, чем к Иванову. И в больнице Симонян тоже навещал Стрельцова, так что да, новый председатель Федерации футбола СССР, пусть и выступал, и тренировал одного из наших непримиримых соперников, но был в прекрасных приятельских, а может быть, даже и в дружеских отношениях со Стрельцовым, что не могло не радовать. Время, которое у меня оставалось перед итальянским вояжем Торпедо, я потратил на решение своих проблем в институте, которые у меня, как это ни странно, появились. Вот вроде бы я и главная суперзвезда советского футбола, и гордость Торпедо и Зила, но руководству Втуза в какой-то момент резко разонравилось то, что один из его студентов практически не появляется на занятиях. И с меня стали требовать не только посещаемость, но и успеваемость. Кстати, с точно такими же проблемами столкнулись и Юра с Колей Савичевыми. И решение приняли мы практически одновременно. Первыми в ТУЗ покинули ребята. Вслед за ними и я перевелся в Московский областной государственный институт физической культуры, который нам куда больше подходил, так как это был все-таки профильный институт для спортсменов. А второе, там была еще и военная кафедра. Сейчас это очень важно. Оформление перевода в Малаховку заняло почти неделю, но в результате я стал студентом этого института. И за хлопотами по поводу перевода я даже как-то упустил очередное объявление журналом «Франс Футбол» номинантов на «Золотой мяч» 1985 года. И я третий год подряд попал в число счастливчиков. Если в 1984 году у меня были сильные козыри, один чемпионат Европы чего стоит, да, собственно, на самом деле я за него и получил золотой мяч, то 85-ти краткое при всей его насыщенности с точки зрения международных успехов у меня был немножко поскромнее. Да, Кубок Кубков достался моей команде, и вклад в эту победу у меня был достаточно значительный, один титул лучшего бомбардира турнира чего стоит, но все равно этот европейский трофей немного не того уровня, и успехи в Кубке чемпионов котируются выше. Но здесь была достаточно важная оговорка. Если бы в финале Кубка чемпионов победил Ювентус, то Платини однозначно забрал бы золотой мяч. Но в финале-то они проиграли Ливерпулю, а тот был, как и все остальные английские команды, дисквалифицирован в результате тех бесчинств, которые допустил Эвертон после финала с нами. Скорее всего, это, конечно, не повлияет на позиции английских игроков в голосовании, потому что Брайан Робсон из Манчестер Юнайтед, Иэн Раш из Ливерпуля, Саутолл из того же Эвертона, все они получили свои номинации. Да и как-то не Камильфо кого-то из Ливерпуля выделять, с одной стороны, а с другой, ну как признавать лучшим Платини, если он не выиграл в главном матче. Поэтому интрига все-таки была, хотя я, положа руку на сердце, проголосовал бы все-таки за Платини. Его успехи в этом году все-таки, на мой взгляд, чуть-чуть побольше, чем мои. Но посмотрим, что скажут журналисты и прочие члены жюри. А ну как получится на предновогоднем голосовании обойти всех своих конкурентов и второй год подряд стать лучшим в Европе. Глава 13. Странности в этой поездке начались уже утром 21 декабря, за сутки до вылета в Италию. Именно тогда, когда мы собрались на базу для традиционного инструктажа, который сопровождал все заграничные поездки советских команд, к нам присоединилось сразу 3 любителя футбола в штатском. Вместе с командой и ее штатными сопровождающими из КГБ в Италию отправится целых 3 новых сотрудника. Притом вся эта троица была представлена персонально ко мне, как будто бы я представлял из себя очень важную персону, которая нуждается в дополнительной охране. Ну или, наоборот, очень важный заключенный, которого нужно любой ценой удержать и не допустить его побега. Нам Аэрофлот выделил чартерный рейс, и в самолете все трое как будто бы сверлили мою спину глазами. При том, что характерно, ни Иванов, ни Воронин, ни администраторы команды с ее начальником, никто не мог ответить мне на один простой вопрос. Зачем дополнительные шпики, когда у нас есть свои, родные? Валентин Казмич отводил взгляд, а когда я настаивал, то говорил, что он не понимает, в чем дело, и никаких причин такого пристального внимания компетентных органов к моей персоне нет. И это было странно, ведь действительно никаких причин представлять дополнительных КГБшников нет. Я не собираюсь сбегать на Запад, да и если бы были хоть малейшие сомнения в моей благонадежности, меня бы просто не выпускали за границу, а каких-то угроз моей жизни или безопасности тоже нет. Все в принципе обычно, и нет, на мой взгляд, ни малейшей причины усиливать эти меры безопасности. Но начальству виднее. В Турине нас встретили просто роскошно, как настоящих рок-звезд. И если внимание прессы к моей персоне еще можно как-то объяснить, все-таки то, что я перехожу в Ювентус, пусть и не сейчас, а через несколько лет, не было ни для кого сюрпризом. И интерес к Ярославу Сергееву оправдан и обоснован, то вот то, что итальянские журналисты очень активно общались и с другими торпедовцами, главным образом с Заваровым и братьями Савичевыми и Добровольским, стало неожиданностью. Такое ощущение, что абсолютно все молодые советские игроки, которые успели зарекомендовать себя в Европе, стали желанной целью как для прессы, так и для скаутов футбольных клубов. То, что последние интересуются торпедовцами, выяснилось уже в отеле в Турине, куда нас привезли. Сразу два очень представительных итальянца вместе с переводчиками сделали все, чтобы прорваться как раз к Заварову. И эти дополнительные сотрудники КГБ как раз выступили таким своеобразным щитом для того, чтобы оградить Сашку от чрезмерного внимания иностранцев. Но все равно разговор между Заваровым, Ивановым и, как оказалось, представителями миланского Интера, до того самого Интера, цвета которого я защищал перед попаданием сюда, состоялся. И действительно, боссы одного из итальянских грандов хотели прощупать Заварова на предмет возможного перехода Сашки в итальянский клуб. Ну а сам Заваров после этого разговора, достаточно короткого, но содержательного, был, скажем так, в расстроенных чувствах. Потому что по нему было видно то, что ему хочется вслед за мной перейти в итальянский клуб. Но все мы ходим по земле, и случай Ярослава Сергеева, ну, то бишь мой, уникальный для нынешнего советского футбола, и пойти по моим стопам просто так и прямо сейчас ни у кого не получится. Так что, с одной стороны, Заварову было лестно, он сам об этом сказал, но с другой, это только испортило ему настроение. Братья Савичевы и Игорек Добровольский не удостоились такого конкретного разговора, но журналисты спрашивали у них приблизительно похожие. Как бы они восприняли переход в итальянский клуб, хотели бы они себя попробовать в Европе, и все в этом духе. И во время вот этой суеты, связанной с молодыми торпедовцами, у меня возникла мысль, что, наверное, информация о повышенном интересе итальянцев к нам, к пионерскому отряду Стрельцова, это и есть причина, по которой дополнительные сотрудники КГБ полетели с нами в Италию. А ну как кто-то из игроков торпедо все-таки соблазнится на эти песни сирен итальянских и примет неправильное решение. Ну а потом мы, после небольшого собрания в отеле, во время которого Валентин Казмич напомнил нам о высоком моральном облике советских спортсменов вообще и футболистов в частности, отправились на стадион Коммунале, где нас ждала ложа почетных гостей и матч Ювентус, Личче. 22 декабря 1985 года, 18:30 Турин, стадион Коммунале, матч 15 тура серия между командами Ювентус и Личче, 59 000 зрителей, ложа почетных гостей на Коммунале, это, конечно, красиво, кожаные кресла, безупречный обзор, официанты в белых перчатках, но честно говоря, я бы предпочел сидеть на обычных трибунах, там чувствуется настоящая атмосфера футбола. Когда команды вышли на поле, я внимательно оглядел состав Ювентуса. Сильная команда, не спорю. Но когда я сравнивал их игроков с нашими, то понимал, мы точно не хуже. Может, они опытнее, но по классу, вполне сопоставимы. Синьор Аньелли, одетый в элегантный темно-синий костюм, повернулся ко мне. Что думаете о составе Ювентуса, молодой человек? Переводчик быстро перевел вопрос. Он внушает уважение, синьор Аньелли, но не думаю, что старая синьора в чем-то глобально превосходит торпедо. Мы как минимум не хуже. Аньелли улыбнулся, выслушав перевод. Мне нравится ваша уверенность. Именно такие игроки нужны Ювентусу. Платини разминался рядом с центральным кругом, и я невольно сравнивал себя с ним. Француз старше меня, опытнее, но я уже сейчас я как минимум не слабее, да и добился по большому счету даже большего, чем он. В конце концов, это мы обыграли французов в прошлом году, а не наоборот. Плюс я, без ложной скромности, более разносторонен, да и антропометрия у меня лучше. Рост и вес в нашем деле тоже важны. Матч начался в высоком темпе. Личичи сразу попытался навязать борьбу, и Ювентус принял вызов. Играли они неплохо, надо признать, но ничего сверхъестественного я не видел. Наша торпеда в лучшие дни двигает мяч не менее красиво. На 22 и краткой минуте Сирина открыл счет. Гол неплохой, Платини дал передачу, Сирина обыграл защитника и переиграл вратаря. Технично, но без особых изысков. Хороший гол, негромко сказал сидящий рядом Заваров. Да, неплохой, согласился я, но мы не хуже забиваем. Это была правда. Мы, команда, которая выиграла Кубок Кубков, обыграв в финале Эвертон. У нас в составе 5 чемпионов Европы, 4 победителя молодежного чемпионата мира. Мы не приехали сюда на экскурсию, мы европейский грант. Аньелли наклонился ко мне. А как вы оцениваете игру Платини? Очень хороший игрок, ответил я честно. Но я бы не сказал, что он намного сильнее меня. Может, опытнее, но по качеству мы сопоставимы. Синьор Аньелли рассмеялся, услышав перевод. Такая самоуверенность в 18 лет. Это восхитительно. Второй гол Сирины на 43 и краткой минуте был результатом хорошей комбинации. Но опять же, ничего такого, чего не умеет наша торпеда. Мяч двигался быстро, но мы в лучшие моменты играем не менее остро. Да и вратарь Личичи мог бы действовать и поувереннее. Во втором тайме дважды отличился Платини. Его гол на 51 и краткой минуте со штрафного был действительно красив. Сильно, точно. Все как надо и когда надо. Мастер есть мастер. Четвертый гол довершил разгром в исполнении все того же Платини довершил разгром, который был, в принципе, закономерен. Личичи хорошо начал, но быстро сдулся. Ну а я поймал себя на мысли, что смотрю на Ювентус не как будущий игрок старой Синьоры, а как аналитик, который ищет у них слабые места. Защитная линия играет высоко, это можно использовать. Кабрини часто уходит в атаку, оставляя фланг. Бонини в центре иногда медлит с передачами. Я мысленно прикидывал, как против такой тактики сыграла бы наша торпеда. Быстрые передачи на Заварова, рывки братьев Савичевых. Да, было бы интересно. Аньелли снова обратился ко мне. Что скажете о нашей игре сегодня? Играете неплохо, ответил я. Но думаю, наша торпеда создаст вам куда больше проблем, чем Личичи. Переводчик на секунду замялся, но перевел. Аньелли поднял брови. Интересно, а почему вы так думаете? Потому что мы быстрее, агрессивнее и техничнее. Личичи слишком пассивно действовал. Мы бы не дали вам так спокойно владеть мячом. Синьор Аньелли долго смотрел на меня, затем улыбнулся. Надеюсь, послезавтра мы это проверим. Финальный свисток зафиксировал счет 4-0. Хорошая игра, убедительная победа. Но никакого откровения я не увидел. Ювентус – сильная команда, но не боги. У них есть слабости, которые можно использовать. И главное, я не почувствовал того трепета, который должен испытывать перед будущими партнерами. Наоборот, хотелось выйти против них и показать, на что способна торпеда. Показать, что мы умеем играть в футбол не хуже итальянских грандов. Вот вроде бы это все и так очевидно, но все щелкнуть по носу Ювентус мне очень хотелось. Возможно, через несколько лет я стану частью этой команды. Но сегодня я был игроком московского торпеда, и это наполняло меня гордостью. Утром в отеле нас разбудили в 7:30. За окном стояла типичная туринская зима, серое небо, моросящий дождь, температура чуть выше нуля. Не самая футбольная погода, но в Москве то сейчас вообще морозы стоят. На следующее утро нас ждал завтрак, который стал приятным сюрпризом. Видимо, наши администраторы не просто так вчера долго о чем-то беседовали с управляющим отеля. Они заранее договорились о том, чтобы совместить итальянские традиции с нашими потребностями. На столе красовался настоящий пир. С итальянской стороны ароматный капучино в больших чашках, где густая молочная пена была украшена узором в виде листочка, свежие круассаны, которые хрустели даже от легкого прикосновения, и апельсиновый сок такого яркого цвета, что казалось, его только что выжали из солнца. Но рядом стояли тарелки с привычной овсяной кашей, густой, сваренной на молоке, с кусочками банана и меда. Яичница-болтунья была приготовлена со сливками и свежими травами, получилось что-то между омлетом и итальянской фриттатой. Воздушная, нежная, с золотистой корочкой по краям. На отдельной тарелке лежал творог, не сухой, как часто бывает, а кремообразный, политый медом и посыпанный измельченными орехами. Рядом, тонко нарезанная прошутто, которая таяла на языке, и несколько видов сыра, от мягкой моцареллы до выдержанного пармезана. Хлеб подавали двух видов. Итальянскую чиабатту с хрустящей корочкой и что-то похожее на наш черный хлеб, только более нежный и ароматный. В общем, все просто шикарно. В который раз убеждаюсь, что вкусно поесть – это моя страсть. И какие же молодцы мои родители, что у них получился такой сын. Если бы я был склонен к полноте, то пришлось бы куда больше тратить времени и сил на то, чтобы поддерживать себя в форме. В 9 утра автобус доставил нас на тренировочную базу Ювентуса. Старая синьора показала себя радушной хозяйкой и приняла торпедо у себя дома. И вот здесь я действительно впечатлился. Не роскошью, а функциональностью. Все продумано до мелочей. Раздевалки, тренажерные залы и прочее. Наша база на Восточной улице хорошая, но итальянцы подняли планку еще выше. Тут все на высшем уровне. Валентин Казмич провел легкую тренировку. Разминка, работа с мячом, несколько тактических упражнений. Ничего серьезного, завтра матч, поэтому главное было размяться и поддержать тонус. После тренировки нас ждала культурная программа, и здесь итальянцы показали себя с лучшей стороны. Гид, молодая синьора Кира, говорила на отличном русском и явно знала толк в истории своего города. Первой остановкой стал Египетский музей. Честно говоря, я не ожидал увидеть в Турине такую коллекцию. Мумии, саркофаги, древние статуи, все это было впечатляюще. Наши ребята ходили с открытыми ртами. Особенно поразил Добровольского огромный каменный скарабей, он застыл возле него минут на 15. Даже наши сопровождающие из КГБ, обычно хмурые и молчаливые, с интересом рассматривали экспонаты. Один из них, кажется, даже купил открытки в музейном магазине. Из музея мы перешли в Королевский дворец. Роскошные залы, старинная мебель, картины великих мастеров. Кира с гордостью рассказывала о династии Савоя, которая объединила разрозненные итальянские княжества в единое государство. Турин был первой столицей объединенной Италии, говорила она. Отсюда началась наша история как единой нации. Больше всего меня впечатлила королевская библиотека, тысячи старинных книг в кожаных переплетах, рукописи, древние карты. Запах старой бумаги и кожи создавал особую атмосферу. Сашка Дозмаров долго рассматривал манускрипты с орнаментами. Как же красиво писали в старину, восхищался он. Следующей точкой стала Молл Антонильяно, символ Турина. Поднялись на лифте на смотровую площадку. Вид открывался потрясающий. Весь город как на ладони, а за ним – заснеженные Альпы. Кира рассказывала, что башня была построена в 19 веке и долгое время была самым высоким кирпичным сооружением в мире. «А что это за завод?» – спросил Заваров, указывая на огромный промышленный комплекс. «Фиат», – ответила Кира, – «гордость нашего города». Кстати, завтра мы туда тоже поедем. Это было интересно. Как ни крути, но мы автозаводцы и ЗИЛ для нас дом родной, так что посещение итальянского автомобильного завода полностью укладывалось в логику этого турне. Куда еще нас вести, как не на автозавод? Ну а самым ярким впечатлением дня стал обед в ресторане Ilsan Vivea в историческом центре. Здесь я в очередной раз получил подтверждение того, что итальянская кухня считается одной из лучших в мире. Все началось с аперитива, местного вермута мартини, который, оказывается, производят именно в Турине. Кира объяснила, что в Италии принято начинать трапезу именно так, легкий алкоголь возбуждает аппетит. Валентин Казмич был не против того, чтобы мы немного выпили. А вот Воронин, что характерно, отказался наотрез. «Это не просто напиток», — говорила наш экскурсовод, — «это ритуал. Итальянцы никогда не едят в попыхах». Потом подали антипасти, закуски, которые оказались произведением искусства. Тонко нарезанная прошутто ди Парма, которая буквально таяла во рту, местный сыр горгонзола с медом и орехами, маринованные овощи, оливки разных сортов. Дозмаров попробовал горгонзолу и сморщился. «Какая гадость! Несвежими носками пахнет! Это плесневый сыр», — объяснила Кира. «Очень полезный и дорогой. Его выдерживают в пещерах много месяцев». Сашка недоверчиво покосился на сыр, но все-таки попробовал еще раз. И, кажется, распробовал. Первое блюдо – ризотто по-пьемонски с белыми трюфелями. Я даже не знал, что рис может быть таким ароматным и вкусным. Каждое зернышко было пропитано бульоном, а трюфели придавали блюду какой-то особенный, землистый аромат. «Трюфели – это белое золото Пьемонта», – рассказывала Кира. «За килограмм хороших трюфелей можно купить автомобиль». Харин чуть не поперхнулся. «И мы это едим?» «Конечно, вы же дорогие гости. Главное блюдо – телятина по-милански с шафрановым ризотто и овощами. Мясо было настолько нежным, что резалось вилкой. В Советском Союзе я такого не пробовал. Даже в лучших московских ресторанах. Нет, у нас тоже вкусно, но здесь все немного по-другому. Не хуже, не лучше, по-другому. Секрет в том, объяснял появившийся повар сеньор Марко, что мы используем только мясо молочных телят и готовим его очень медленно, на слабом огне. Но настоящим откровением стали соусы. К каждому блюду подавался свой соус, каждый с неповторимым вкусом. Базиликовый песто, сливочно-грибной, томатный с травами. Да итальянская кухня, это не просто еда, это философия. У нас говорят, готовить с любовью, улыбался сеньор Марко. Если ты не любишь то, что делаешь, вкус будет плохой. Вина оказались не менее впечатляющими. Местное красное бароло из виноградников в окрестностях Турина было совершенно не похоже на те вина, которые иногда подавали в советских ресторанах. Это было что-то особенное, насыщенное, с долгим послевкусием. Бароло называют королем вин, рассказывала Кира. Его делают из винограда Небела, который растет только в нашем регионе. Заваров, который обычно равнодушен к алкоголю, попросил добавки. А Иванов даже записал название в блокнот, видимо, планировал что-то привезти домой. Десерт, тирамису, стал финальным аккордом этой гастрономической симфонии. Нежнейший крем с кофе и ликером, воздушное тесто. «Тирамису означает «подними меня вверх», — объяснила Кира. После такого десерта настроение действительно поднимается. И это была правда. Настроение у всей команды было превосходным. После обеда мы посетили собор святого Иоанна Крестителя. Здесь хранилась знаменитая Туринская плащаница. Саму реликвию мы не видели, она выставляется очень редко. Кира рассказывала историю плащаницы, споры ученых о ее подлинности. «Верующие люди не сомневаются», — говорила она. «Для них это священная реликвия, а ученые продолжают исследования». Юра Савичев задал каверзный вопрос. «А как итальянцы относятся к коммунистам?» Кира улыбнулась. «Компартия Италии – одна из крупнейших партий в стране. Многие рабочие фиат голосуют за коммунистов. Это было дипломатично, но понятно». Как еще она могла ответить? «Завершили культурную программу посещением музея автомобилей. Для нас это было особенно интересно. Коллекция впечатляла. От первых паровых экипажей до современных суперкаров Феррари. Особое внимание уделили истории Фиат, от маленькой мастерской до автомобильной империи. Джанни Аньелли не только владелец Ювентуса, рассказывала Кира. Его семья фактически построила автомобильную промышленность Италии. Вечером, вернувшись в отель, я размышлял о прошедшем дне. Турин произвел очень хорошее впечатление. Город с историей, с культурой, но при этом современный и динамичный. Здесь можно жить и играть в футбол. Ну и кухня, думаю, Кате она точно понравится. Но самое главное, я не чувствовал себя бедным родственником. Торпедо совершенно точно не хуже умеет играть в футбол, да и вообще советское значит отличное. Вот, завтра мы покажем это на поле. Глава 14. 24 декабря 1985 года. Товарищеский матч Турин. Стадион Коммунале. 42-0-0-0 зрителей. Судья. Роберто Россетти, Италия. Ювентус. Таккани, Фавера, Бриа, Банини, Кабрини, Платини, Ка, Тардилли, Баник, Прандилли, Росси, Кеттинг. Тренер. Джованни Трапаттани. Торпедо, Москва. Харин, Круглов, Ка, Певцов, Гостинин, Пригода, Ю, Савичев, Добровольский, Буряк, Н, Савичев, Заваров, Сергеев. Тренер. В, К. Иванов. Разминка прошла в привычном ритме, но атмосфера была особенной. Трибуны Коммунали заполнились почти до отказа, 40 с лишним тысяч зрителей пришли посмотреть на поединок обладателей Кубка Кубков с итальянским грандом, у которого вдобавок еще и цвета такие же, как у нас. Валентин Казмич в раздевалке был спокоен как удав. «Играем в свой футбол, не стесняемся, не поджимаем хвосты. Мы в этом сезоне выиграли Кубок Кубков, а Ювентус получил дырку от Бублика». Иванов прошелся взглядом по раздевалке. «Слава, сегодня особенно внимательно за тобой будут наблюдать. Аньелли и вся Италия хотят увидеть, на что ты способен. Но не думай об этом, просто играй». Я кивнул. Честно говоря, мысли о будущем переходе меня почти не волновали. Сегодня я был игроком «Торпедо», и хотелось показать, что наша команда достойна любого соперника. Иванов же тем временем продолжал. Матч товарищеский, но это не значит, что можно играть спустя рукава. Нас сюда не для того позвали, чтобы мы по полю с тросточками прогуливались. Так что давайте, мужики, покажите им, что такое «Торпедо». Матч начался в высоком темпе. Ювентус сразу показал свой класс и прижал нас к воротам. Платини дирижировал оркестром с видом человека, которому все это дается легко и естественно. Первые минуты мы больше оборонялись, изучали соперника. Но уже на 7-й минуте у нас получилась отличная атака. Получаю мяч от Заварова в центре поля. Передо мной Бонини, опытный, надежный, но не самый быстрый. Показываю уход влево, а сам резко срываюсь вправо. Итальянец не успевает среагировать. Впереди открывается пространство. Ускоряюсь, мяч послушно катится рядом. Справа подключается Коля Савичев, слева маячит Заваров. Но я вижу створ ворот и понимаю, надо бить самому. Бря бросается на перерез, но я уже принял решение. Удар с 20 метров, точно в верхний угол. Татко не прыгает, но мяч проходит в сантиметрах от его пальцев. Гол. Первый в этом матче, и забил его я. Итальянские болельщики удивленно замолкли, а наша небольшая группа поддержки взорвалась радостными криками. Я поднял руку вверх, приветствуя трибуны, но особо праздновать не стал. Матч только начался. Ответ Ювентуса не заставил себя ждать. На 15-ти краткой минуте произошел настоящий урок футбольного мастерства. Платини получил мяч в центре поля, спиной к воротам. Одним касанием развернулся, обыграв Бурика. Затем элегантным финтом прошел мимо Добровольского. А дальше – чистое искусство. Француз вышел к линии штрафной площади и пробил с такой силой и точностью, что Харин даже не шевельнулся. Мяч влетел точно в угол, как по линейке. 1-1. Платини поднял руки вверх и улыбнулся. Ну а стадион взревел. Любит в Турине француза, нечего сказать. Но мы не собирались сдаваться. На 23-й краткой минуте Коля Савичев здорово прошел по левому флангу и навесил в штрафную. Заваров чуть-чуть не дотянулся до мяча. А на 28-й краткой минуте случилось нечто особенное. Платини снова получает мяч в центре. Я бегу на перехват, но француз спокойно отдает пас партнеру и тут же получает обратно. Классическая стенка. Пытаюсь его догнать, но Мишель уже в штрафной. Удар и снова гол. Харин на этот раз прыгнул, но был бессилен. 2-1 в пользу Ювентуса. Платини бежит к угловому флагу, раскинув руки. Трибуны ревут от восторга. Это как раз то, зачем все эти зрители пришли сегодня на стадион. Голы, финты, самый сок футбола. К середине первого тайма стало ясно. Это будет необычный товарищеский матч. Оба тренера забыли, что игра товарищеская. Трапаттони активно жестикулировал у боковой линии, а Иванов не менее эмоционально отвечал. На 35-й краткой минуте мы сравняли счет, и это был коллективный шедевр. Добровольский начал атаку передачей на Заварова. Саша сместился в центр, обыграл Фавера и отдал мне. Принимаю мяч на движении, вижу, что Бонини снова не успевает. Прохожу мимо него, но впереди уже Бря. Итальянский защитник пытается отобрать мяч в подкате, но я успеваю сделать передачу. Мяч летит точно на Добровольского, который ворвался в штрафную. Игорь не промахивается, 2-2. Первый тайм закончился именно с таким счетом. В раздевалке Иванов был доволен. Играем здорово. Видите, мы им ни в чем не уступаем. Еще 45 минут в таком же темпе и будет совсем хорошо. Второй тайм начался с замен. Трапаттони усилил атаку и выпустил Бряски вместо Прандилли. Мы ответили выходом Андрея Риткауса вместо Бурика. И уже на 48-й краткой минуте Бряски оправдал доверие тренера, забив красивый гол после передачи того же Платини. 3-2 в пользу хозяев. Но наш ответ последовал мгновенно. Буквально через 2 минуты. Юра Савичев получает мяч на правом фланге. Я открываюсь в центре, но вижу, что Юра может пройти сам. Кричу ему: «Давай сам!» и бегу к штрафной. Савичев обыгрывает Кабрини элегантным финтом и врывается в штрафную. Бря бросается в подкат, но Юра успевает прострелить низом вдоль ворот. Я успеваю к дальней штанге первым. Таткани уже падает, но я успеваю коснуться мяча раньше. 3-3. Этот гол получился особенно приятным. Чистая командная работа, безо всякого выпендрежа и перетягивания одеяла на себя. Но это был далеко не конец. На 67-й краткой минуте Платини снова показал класс. Получает мяч от Фавера в глубине поля. Я бегу на помощь защите, Но француз спокойно обрабатывает мяч и начинает дриблинг. Обыгрывает меня, затем Бурика, потом еще и Добровольского. В штрафной его ждет Харин, но Платини бьет так, что Дима бессилен. Мяч влетает точно в девятку. 4-3. Мишель бежит к центру поля с поднятыми руками. На его лице написано: «Вот что значит настоящий класс». Но я не собирался сдаваться. На 72 и краткой минуте представился мой шанс отвечать. Заваров отбирает мяч у Банини в центре поля и отдает мне. Вижу, как итальянская защита перестраивается, но замечаю брешь между Бриа и Фавера. Ускоряюсь и прохожу в этот коридор. Бриа пытается меня догнать, но я уже на подступах к штрафной. Такка не выходит на перерез, но я успеваю пробить первым. Мяч летит низом, точно в угол. Вратарь Ювентуса прыгает, но достать не может. 4-4. На 78 и краткой минуте Платини снова творит магию. Получает мяч почти у боковой линии, обыгрывает двоих наших защитников и бьет из почти невозможной позиции. Мяч описывает невероятную дугу и влетает в дальний угол. Харин даже не пытается прыгать, понимает, что бесполезно. 5-4. Платини поднимает руки к небу. На трибунах безумие. Но матч еще не закончен. На 85-й краткой минуте мне представляется последний шанс. Получаю мяч от Риткауса на линии штрафной. Передо мной вся итальянская оборона, но я чувствую, сейчас или никогда. Показываю уход влево, потом резко срываюсь вправо. Бриа летит в подкат, но я перепрыгиваю через него. Фавера пытается перекрыть путь к воротам, но я уже принял решение и бью по воротам. Удар получился идеальным. Такка не в отчаянном прыжке касается мяча, но изменить траекторию не может. 5-5. Финальный счет. Я падаю на колени посреди штрафной площади Ювентуса. Вокруг овации даже итальянских болельщиков. Такой футбол заслуживает аплодисментов. Платини подходит ко мне и протягивает руку. «Браво, Рагоза! Сегодня ты играл как настоящий чемпион». Я пожимаю ему руку. «Сегодня мы с ним устроили настоящий спектакль, и я ничуть не уступил великому французу. Хотя, учитывая то, чего я уже успел добиться, насчет величия сейчас можно и поспорить, у кого его больше». Иванов в раздевалке не скупился на похвалы и, что было особенно приятно для моих партнеров, на призовые. Организаторы нашего турне расщедрились, и каждому игроку полагалось по 4 миллиона лир, плюс по 2 за каждый гол. Если перевести это все дело в более привычные доллары, то лично мне за мой хит-трик и выход на поле перепало почти 5800 долларов. Более чем солидно, на самом деле. И это только за одну игру. При желании я из этой поездки мог бы привезти столько всякого барахла, продав которое в Союзе можно с десяток кооперативных квартир купить. Другое дело, что заниматься всем этим мне совершенно не хотелось, особенно учитывая планы на будущее. Но вести что-то все равно придется. А то как это так, вернулся из Италии и ничего своим дамам, Кате, сестре и маме не подарил. Да и отцу тоже можно парочку интересных подарков сделать, новые часы, видеокамера или что-то подобное. Но магазины у нас были запланированы на вторую часть поездки, а пока что культурная программа. Следующая игра планировалась в Пизе, против местной команды, так что мы выехали из Турина на предоставленном нам автобусе и утром были на месте. Заселились в гостиницу, ничем не выразительную тройку, и поехали просвещаться. Автобус остановился на площади чудес, и я вышел последним, задержавшись у окна. Передо мной открывался вид, который я уже видел в своем прошлом будущем. Белоснежный собор, баптистерии, конечно же, она, Пизанская башня, накренившаяся под тем же углом, что и в моих воспоминаниях о 21 веке.